открывай. Подпоручик указал на ворота. Не боись, если крови наших людей на руках нет, то не тронем. Молодцы, не бросили все, не убежали, как остальные. Значит, честные воины. Открывай, открывай. Унтер-офицер показал сабли на ворота. Охранники, как видно, поняли, что от них хотят, и распахнули обе створки. Оружие этих заберите. Тимофей кивнул Калюкину и заехал вслед за Копорским внутрь двора. Не успели они еще с подпоручиком спешиться, как к ним подбежали два подростка и взяли под уздцы лошадей. Местные власть уважали, любую, и всегда тонко чувствовали, кто теперь здесь хозяин. «Джамаль где? Толмач? Толмач Джамаль?» – проговорил Тимофей. Из дома во двор выбежал пожилой мужчина и, все время кланяясь, приблизился к русским. «Где Джамаль?» – повторил Гончаров. «Да, господин, сейчас я его позову», – продолжая кланяться, пролепетал тот и убежал. «Пошли пока, что ли, сарай наш посмотрим и тюремную яму», – предложил подпоручик. «Смирного!» – послышалось с улицы, и во двор въехала свита во главе с генералом Небольсиным. Всадники спешились, и Копорский вскинул ладонь к каске. «Ваше превосходительство, командир взвода 2-го эскадрона Нарвского драгунского полка подпоручик Копорский», стоявший рядом с генералом полковник Бомбиль негромко ему что-то пояснил, и тот понятливо кивнул головой. «Значит, тот самый офицер, который из шикинского плена смог сбежать. Ну-ну, молодец, подпоручик. А я смотрю, драгуны так рьяно через реку переметнулись, даже и казачки наши от них отстали. За обиду поквитаться спешил? Правильно. Где хозяин-то местный? Говорят, сбежал он, ваше превосходительство», — ответил Копорский. «Внуху к Селимхану ускакал. Придется и нам теперь туда следом идти». Генерал развел руками. «Экий же негостеприимный хозяин оказался. Мы, значит, к нему в гости, а он от нас бежать. Пойдемте в дом, господа, ваше превосходительство», — осмелился обратиться к нему подпоручик. «Вот это тот человек, который помог мне и моему драгуну избежать смерти. Он хорошо знает наш язык и был тут за толмача». Генерал обернулся и посмотрел на замершего в поклоне Джамаля. «И ты тоже с нами ступай. Это хорошо, что по-русски понимаешь. Будешь теперь за старосту в ауле. Письменное распоряжение об этом я сегодня же отдам. Пойдемте, господа, обсудим наши дальнейшие планы. Полагаю, что можем тут дня 3 постоять. Надобно войскам передохнуть. Впереди непростой пути, возможно, штурм Нухи. Селение тут большое, места под крышей для многих хватит, а кто-то за околицей и палаточный лагерь разобьет. Пошли, Тимофей», — сказал унтер-офицеру Копорский. «Слышал сам, начальство совет сейчас будет держать, а у нас 3 дня передышки появилось». «Да, сколько мы тут пережили», — сдвинув в сторону решетку, задумчиво проговорил подпоручик. «Грязь по колено, еды почитай, что никакой нет, а стену даже толком не обопрешься, вся склизкая. А как дожди пошли, так и вообще воды по пояс набежало. Или утопли бы мы, или бы сгнили тут. Я от медальной премии червонец для Джамаля сохранил», — произнес, разворачивая тряпицу, Гончаров. «Думал, все одно судьба меня с ним сведет когда-нибудь, одарю». «Тимоха, да мы его с тобой уже и так сегодня одарили», — усмехнувшись, заметил Копорский. «Он теперь после протекции генералу целым старостой селения и всей округи стал. По местным понятиям это целый бег. Помимо этого села, еще и несколько мелких аулов под ним будет. Ты, кстати, не забыл, что у нас еще одного местного нужно навестить. Там еще и наше оружие, кстати, осталось. Не знаю, как ты, а у меня рука прямо чешется, так и хочет эфес своей сабли покрепче стиснуть. Вот и спрошу его заодно, как туда лучше проехать», — промолвил Гончаров. «Там еще и наши русские пленные оставались. Помните Ваньку Метелкина из Тифлисского мушкетерского? Худющий, одна кожа да кости на нем были. Да откуда?» Подпоручик отмахнулся. «Я ведь тогда в горячке был. Ничего из первых дней вообще толком не запомнил. Ладно, делай как знаешь, хочешь червонцем отдарить — валяй. Главное, про дорогу подробно его расспроси, какие силы там могут быть у горцев, где лучше пройти. А я с капитаном Огневым пока переговорю. Одним взводом-то рискованно будет в горы ехать. Хаем, освободить пленных русских солдат», — проговорил он задумчиво. «А что, это весьма веская причина для посылки приличного отряда. Думаю, и полковник, и сам генерал в усилении нам не откажут». Глава 5. Бахтияр. Джамаля удалось встретить только утром следующего дня. Он уже был одет в богатый халат, а на его широком поясном ремне красовалась кривая сабля в отделанных серебром ножнах. «Тимофей,

Может, турецкая. У господина подпоручика-то вроде россиянская была, с императорским вензелем и орлом, и гораздо прямее энтой. Да и ножны были с серебряной отделкой, а тут вон одной только кожей деревяха обтянута. Не е, точно не нашего подпоручика. Ух ты, и кинжал тоже мой на поясе, приглядевшись, проговорил Тимофей. Отстегнешь, да забирай, сказал Рябой. А я гляжу на него, вроде как тоже знакомый. Ну точно, ты же из запасного эскадрона, из Моздока уже с ним пришел. Трофеем, вроде рассказывал, его взял, да, по дороге, подтвердил Гончаров, проверяя заточку лезвия. Эскадрон, в колонну, донеслась команда капитана. Повзводно, по четверо в ряд становись. Разобрались в строю. Драгуны кинулись на зов своего командира. Взводные офицеры и унтеры покрикивали, сбивая из них строй. «Быстрее, быстрее!» – поторопил своих Копорский. «Вон уже весь третий взвод в строю. Антонов, а ну бегом!» «Бегу, ваш брать!» – отозвался Рябой и, заскочив во второй ряд, встал за длинным Ванькой. «Раз, раз, раз, два, три!» – задал ритм шедший за огневым вахмистр. «Ногу держим!» Усталые эскадроны и рота троицких пехотинцев вступили во взятый аул. Вслед за ними верхом въехал полковник Бомбили и штабная свита. У небольшой ровной площадки, служащей местным чем-то вроде сельского базара, колонна остановилась. Смирно разнеслась команда майора Китлера. «Господин полковник, аул взят обходным маневром. С оружием в руках во время боя пленено 12 человек. Убито около трех десятков. Точный подсчет будет совсем скоро. Наши потери... Один погибший и пятеро раненых. Казаки Ясаула Мощенко и егеря из 15-го полка ведут проверку жилищ. Стоя в первой шеренге, Тимофей видел, как к полковнику егеря подвели дюжину пленных. Сюда же подошли несколько седобородых старцев. Бомбиль через казака-переводчика задал им ряд вопросов. Аксакалы, кланяясь и причитая, что-то пытались донести до важного русского начальника. Тот, слушая, хмурился, теребил гриву жеребца и косился на переводившего ему казака. «Всех наших пленных сюда!» — рявкнул он, перебив сбивчивую речь толмача. «Я знаю, что они у вас были. Вот и поглядим, как вы государевыми людьми тут обращались. Зол Александр Эдуардович, видать, не в духе», — негромко проговорил стоявший на левом фланге взвода Копорский. «Похоже, по шекинским мятежникам особое указание от командования имеется. Тимофей, никого из пленных, случайно, не признал?» «Никак нет, ваше благородие», также приглушенно ответил ему Гончаров. «Там, на месте стычки перед аулом, только Бахтиера убитого разглядел, а эти все незнакомые. Да ведь мы с вами и были-то здесь совсем недолго, потом в большой аул нас Гахраман выкупил». «Ну да», — подтвердил подпоручик, «а я бы и Бахтиера даже не узнал. Не было при нем моей сабли?» «Не было, Петр Сергеевич», — вздохнув, ответил Гончаров. «Только пистоли мои и кинжал с его трупа снял, а сабля при нем самая простая была. Видать, не по чину ему моя», — с досадой промолвил взводный. «Она и для бека вполне себе даже достойна. Батюшкина сабля, под заказ в Сестрорецке делана, когда он в столичной гвардии служил. Ох ты вы!» Словно шумный вздох пронеслось по стоявшим шеренгам. На площадь вывели дюжину оборванцев. Были они изможденные, шли, испуганно озираясь и согнувшись. «Есть тут кто из подданных Российской империи?» Оглядывая доходяг, выкрикнул полковник. «Не бойтесь, братцы, солдаты, рекрутали, может, житель, горцами скраденный и проданный в рабство, все одно отзовись». Приведенные продолжали робко стоять на месте. «Ну же, кто тут из полковых солдат? Шаг вперед!» — рявкнул полковник. Трое качнулись и сделали шаг. «Кто таков?» «Метелкин Иван», — отозвался первый из троицы, рядовой тифлисского мушкетерского полка. «Ты», — Бомбиль направил палец на второго, рядовой Кузякин, — хрипло ответил ему седой доходяга. «Кавказский гренадерский полк», — младший унтер-офицер Федин Илья, не дожидаясь, представился самый низкорослый, 17-й егерский полковника Корягина. «АО, 17-й полк Павла Михайловича, унтер-офицер», — воскликнул Бомбиль. «Как и где в плен попал, егерь?» «О прошлом годе, ваше высокоблагородие», — ответил тот глухо. «Под крепостью Мухрат, когда пушки у персов отбивали, по голове получил, более ничего не помню. Местные подобрали, отлежался у них, они же потом и в соседний аул продали. Два раза бежал, ловили, продавали, и вот я тут, третий раз бы побежал», — спросил его полковник. «Так точно, ваше высокоблагородие, побежал бы», — вздохнув, промолвил егерь. «Только силов мало, да и пригляд был большой. но все равно побежал бы. Молодец, воскликнул Бомбиль. Отпишу про тебя в полк, славный солдат, как раз под стать своему командиру. Остальные кто? Он кивнул на стоявших кучкой доходяг. Из местных они, ответил Федин. Из тифлисских грузин в основном все, в набегах горцами взяты. Грузины нынче тоже все под нашим подданством, нахмурившись, произнес Бомбиль. Вон как измучили людей, всем этим по 100 плетей. Он показал на стоявших под конвоем плененных в бою горцев. Есаул, скажешь своим казакам, чтобы не жалели, кто под кнутом помрет, так, стало быть, и Богу угодно. А местным наука будет, как бунтовать перед властью российского императора. Переведите старейшинам все оружие, что есть в ауле, снести сюда, обеспечить провиантом отряд. Контрибуция Саула 300 рублей и 5 аманатов 4, заложников, из их родов в Тифлис на 5 лет. Сводный отряд задержался в ауле на 3 дня, и на утро 4-го колонна, растянувшись на добрую версту, пошла в сторону Бакинского тракта. Глава 6. Кнухи. Эскадронные трубачи выдували из сияющих, начищенной медью труб сигнал утренняя заря. Из селения слышался бой ротных и полковых барабанов русской пехоты. Расквартированные в нем и в полевом лагере солдаты разбирали оружие и выходили на утреннюю поверку. Отделение, в 3 шеренги становись, скомандовал Гончаров, завидев шедших в их сторону господ офицеров. Резцов, бегом в строй, прикрикнул он, завидев метавшегося у шатра драгуна. Быстрее, тебе говорю, Рохля. Пуговица с погона слетела, придерживая розовый 5, полковой цвет нарвских драгун розовый, в этом цвете были обшлага, погоны и выпушка на воротнике. Матерчатый лоскут, бормотал низкий Ванька, заскакивая на свое место. Как же с таким погоном-то в строй вставать, Тимофей Иванович, ведь заругает их благородие. Тихо ты, прижми пока его, дурень, ругнулся унтер-офицер. Взвод, смирно, господин подпоручик. В строю 31 человек, в лазарете 3, незаконно отсутствующих нет. Вольно, отдал команду Копорский и козырнул. Повестка на сегодня, драгуны, все та же. После утренней поверки обихаживаем лошадей, далее будет завтрак и занятие по полковому учению. После обеда 2 часа на отдых. Первое отделение младшего унтер-офицера Гончарова готовится заступить в ночной караул. Будете охранять генеральский штаб, разбейте людей на 3 смены. Проверьте, чтобы в каждой был старший из самых расторопных. Внешний вид и оружие должны быть у всех в наилучшем состоянии. Ну, вы и сами понимаете, их превосходительство и наш полковой командир никакого небрежения не потерпит. Пароли вам скажут уже по самому заступлению. Взвод, равняйсь, смирно. Первая шеренга, 6 шагов, вторая, 3 шага, у марш. Ох и суетный же сегодня караул нам выпал, лежа на топчине, рассуждал Чанов. Прошлый, говорят, так вообще тихонький был. Курьер только в охранении 10 казаков от Шимахи с пакетом прискакал, да генерал со своей свитой пару объездов по лагерю сделал. А так все начальство в доме Бека по большей части сидело. А сегодня словно бы ули, туда-сюда, туда-сюда, воно как все бегают. Иванович, ты, случаем, не знаешь, почто такая суета, да будто бы мне кто чего скажет, откликнулся, отмахнувшись, начищавший сапоги Гончаров. Может быть, к маршу готовимся, только вот куда, на Баку или к ханской Нухе, кто же его знает. Посмотрев в приоткрытую дверь на дом, который занимал генерал Небальсин, Тимофей оглядел большое помещение сарая, отданное под размещение караула. Бодрствующая смена сидела на лавках, привалившись к стене с оружием в руках, отдыхающая лежала на топчинах и на сундуках, скинув сапоги. «Гляди, как быстро темнеет», — проговорил он озабоченно. «Вон часовых уже перед входом еле видно. Пора менять». Так, отдыхающая смена, встаем, оправились, сапоги обтерли, и выходи все во двор, бодрствующая на их место ложится. 5 драгунов, натянув сапоги, расправили мундиры и, закинув мушкеты за плечо, потопали вслед за отделенным командиром. «Стой, кто идет?» — донеслось от стоявших у крыльца. «Смена караула», — откликнулся Тимофей. «Пароль, Самара», — ответил он на вопрос часового. «Смоленск», — произнес тот отзыв. «Проходи, Тимофей Иванович. Мы уж думали, вы забыли про нас, воно какая темень. Забудешь, ага, как же», — проворчал пристраивавшийся с правой стороны от входа Герасим. «Небось, меньше других стоять выпало, а я и вздремнуть даже толком не успел. Разговорчики, Антонов», — буркнул менявший караул Гончаров. «Хочешь, чтобы дежурный офицер или адъютант всем выволочку устроил?» Заступил на свой пост и стоишь молча. Достаю я уже, пробормотал тот, сменившийся, за мной, скомандовал унтер, и Блохин с Хребтовым затопали вслед за заступающими на другие посты. Расставив людей у ворот на заднем дворе, Тимофей повел сменившихся к караулке. «Ничего интересного не слышал?» – спросил он негромко у Ленки. «Вон сколько беготни нынче было. Все старшие сегодня у их превосходительства собирались. Главный от казаков с егерским майором у крыльца разговаривали», – ответил друг так же еле слышно. «Не все я там разобрал, но вроде как нам на Нуху приказано идти. Не покорился, значит, Селимхан», – заключил Гончаров. «Из селений горцев к себе собрал и отбиваться от нас надумал». «Похоже на то», — согласился с ним Блохин. «Есаул этот майор уговорит, что непростое нам дело предстоит. Ханская столица в удобном месте выставлена, оборонять ее легко. Да и подходы непростые, кругом горы, быстрые реки, холодно. Лучше бы, дескать, на Баку нас двинули, там, у моря все бы полегче воевать было. Ладно, начальству виднее, куда нас посылать», — вздохнув, произнес Тимофей. «Внуху значит внуху. Заходите, братцы», — он кивнул на дверь караулки, — «пока вон на лавках рассаживайтесь. Не спите только, а то сегодня, сами знаете, в дежурных суетный офицер из Томского полка, к каждой мелочи придирается. Калюкин уже кулаком в морду получил». Через два дня после караульной службы при штабе отделения Гончарова стояло в общем строю сводного отряда на большом сельском выгоне. После смотра генерал Небальсин похвалил войска за хороший внешний вид и строевую выучку. «Скоро, братцы, нам предстоит жаркое дело», — оглядывая ряды, — крикнул он, горяча коня. «Там, за горными вершинами», — продолжал Небальсин, махнув рукой на север, — «лежит столица мятежного Шикинского ханства, коварный правитель которого Селимхан отверг власть нашего императора и нарушил данную ему присягу, переметнувшись в стан врагов. Так пойдем же и накажем мятежников. Покажем, что русского солдата не страшат за облачные вершины и стены любых крепостей. Ура, братцы, ура, ура, ура!» Ревели солдатские шеренги. Поход на Нуху начался. Неделя пути прошла в относительном спокойствии. У дозорных казаков были две небольшие перестрелки, да перед основной войсковой колонной случился обвал, чуть было не накрывший собой роту егерей из 15-го полка. Стрелки облазили вокруг все скалы, но никакого присутствия неприятеля не заметили. «Может, само собой случилось», — гадали солдаты, оглядывая крутые горные склоны. «Тут вон один камешек сверху сорвется, а к низу уже цельная тысяча валунов слетит». Первая настоящая стычка случилась у переезда через речку Тюнгючи. Казачий дозор, подошедший к воде, обстреляли с противоположного берега, и он быстро откатился назад. Авангард из драгунских эскадронов был на месте уже через час, и, спешившись, кавалеристы повели огонь по мелькавшим среди камней горцам. Сейчас, как и тогда, усиление, сюда пушечки подкатит, и под их прикрытием пехота реку перемахнет, забивая пулю в винтовальный ствол, проговорил Кошелев. И правильно, чего же это сломя голову да под пули лезть. Горцы ждать пушки не стали, один за другим они выскакивали из-за камней и бежали по дороге в сторону ущелья. «Уйдут, дотянем, все так уйдут», — сказал недовольно Огнев. «Илья Петрович, прикрой огоньком», — попросил он Самохваловского, — «а я со своими через речку перебегу. Пока это мы всех тут дождемся. Эскадрон, слушай мою команду». Выскочив из-за камней, он выхватил из ножен саблю. «За мной, в атаку, ура, ура!» Выскакивая следом, крикнул Копорский. «Взвод, за мной, вперед, братцы, ура, ура!» Сотня драгун с криком влетела в стремительное течение горной реки. Балансируя и стараясь не сверзиться в ледяную воду, бежал со своим отделением и Гончаров. Глубина тут была чуть выше колена, но на стремнине попробуй ты пробеги быстро. Вот впереди бежавший драгун, как видно, поскользнулся на камне и, расплескивая фонтан брызг, сверзился в воду. Его тело подхватило и понесло течением вниз. «Держись!» Парня подхватили Чанов и драгун из первого взвода. «Не останавливаться! Вперед!» — прокричал, обернувшись, капитан. «Перестреляют всех, коли замедлимся. Вперед, братцы!» Только тут Тимофей заметил, что по ним ведут плотный огонь. Вот свистнула над головой пуля. Вскрикнул и выронил мушкет в шагах в пяти унтер из взвода Комаровского. «Если сейчас все отбегающие горцы вернутся, хана!» — мелькнула в голове паническая мысль. «Ура! Быстрее, братцы! На тот берег, быстрее. Гончаров поднял над головой мушкет и прибавил хода. На берег он выскочил мокрый по самую каску и бросился вслед за огневым. Высунувшаяся из-за валуна длинное ружейное дуло блеснуло пламенем и окуталось дымом. Капитан резко дернулся и схватился за руку. Тимофей проскочил мимо него и сходу влепил прикладом горцу в голову. Его товарищ попытался хлестнуть саблей драгуна, и клинок рубанул по казеннику мушкета, высекая искры. Наа! Удар носком сапога в пах, и горец, взвыв, упал на бок. Хэк! Пробегавший мимо Герасим проткнул его штыком. «Да зачем?» – пробормотал Гончаров. «И так он уже не боец был». Пара десятков ханских воинов неслась, сломя голову в сторону ущелья, их преследовали спешенные драгуны. «Ваше благородие, как вы?» Тимофей, развернувшись, подбежал к командиру эскадрона. «Кровит у вас сильно, перетянуть руку нужно». «Ничего, Гончаров, ничего», зажимая рану, прошипел капитан. «Главное, что кость цела. Ты беги к своим, беги, лекаря, лекаря сюда, командир эскадрона ранен». Тимофей замахал призывно рукой. В его сторону бежал эскадронный трубач, с ним два драгуна из нестроевых. «Беги, беги!» Огнев махнул здоровой рукой. «Попробуйте татар нагнать!» Тимофей подхватил свой мушкет и засеменил вслед за отбежавшим по дороге эскадроном. «Вот ведь дурень, в горячке штык сразу не пристегнул!» Бормотал он, вынимая клинок из ножен. «В следующий раз так может и не повести. Думать нужно головой, думать всегда!» Впереди хлопали выстрелы. На дороге лежало несколько трупов горцев, тел в русских мундирах среди них видно не было. «В панике отбегают», — думал Тимофей, стараясь догнать эскадрон. Вот и ущелье. Навстречу, придерживая хромавшего драгуна из отделения Плужина, вышли двое. «Все уже, можешь не спешить», — крикнул Тимофею Дерюгин. «Утекли татары. Там у них кони за поворотом стояли, они на них запрыгнули и дали по дороге дёру. Попробуй их пехом догони». Вслед за троицей из ущелья показалась толпа драгун. Во главе ее шел заместитель Огнева штабс-капитан Кравцов и взводные офицеры. «Гончаров, живой!» — воскликнул обрадованно Копорский. «А я гляжу, нет тебя, неужто, думаю, подстрелили?» «Да я, ваше благородие, около господина капитана задержался», — ответил Тимофей. «Потом уж следом припустился, да вот уж не сумел догнать. С Сергеем Ивановичем худо. Что с ним?» Одновременно с Копорским воскликнул и штабс-капитан. «Он ведь первым через реку перебежал, а потом, глядь, его с нами и нет. Да все хорошо, живое их благородие», — успокоил их Гончаров. «Руку немного поранило, там уже лекари с ним, Плужин». Обернувшись, позвал унтер-офицера Кравцов. «Со своим отделением останешься пока в ущелье. Наблюдайте, чтобы татары не подскакали свободно к переправе. У коноводов коней заберем и ваших тоже подгоним». Полтора десятка драгунов остались караулить дорогу, все остальные отправились к броду. Здесь уже царила суета. На правом берегу сновали нестроевые из драгунских эскадронов и егеря. Они сносили и складывали в ряд убитых горцев, которых уже было около дюжины. Отдельно лежало два тела, закрытых с головой япончами. В одну кучу были свалены ружья, сабли, пояса с пороховыми рожками и прочая амуниция. Через реку под ободряющие крики унтеров переходила рота пехотинцев. На левом берегу в колоннах стояли воинские подразделения, горцевали на лошадях штаб-офицеры и подкатывали обозные повозки. Ведя за поводья коней, в реку медленно завели жеребца полковника. Конь испуганно прядал ушами, сидевший верхом на нем бомбиль оглаживал его гриву и что-то приговаривал. Вслед за полковым командиром в воду вступили и кони штабных офицеров. «Становись!» – скомандовал штабс-капитан Кравцов. «Встали, встали в общий строй, братцы!» Разобрались в четыре шеренги. Въезжавшего на противоположный берег полковника уже встретило какое-то подобие строя. «Вольно!» – он махнул рукой рапортовавшему офицеру. «Почему на тот берег без команды перешли? А если бы вас горцы там отрезали? А если бы у них большие силы там были? Господин полковник, это был мой приказ!» Капитан Огнев подошел сбоку с перевязью через шею. «Штабс-капитан не виноват, я отдал приказ воспользоваться отходом неприятеля и, заняв противоположный берег, преследовать его дальше». «Господин капитан», — выкрикнул в гневе бомбиль, — «вы отдаете себе отчет». Оглядев замерший строй, он махнул рукой. «Потом, не при подчиненных, эскадрон свой заместителю будете сдавать?» «Никак нет, господин полковник», — ответил тот. «Рана несерьезная, прошу оставить меня на командовании». «Ну, хорошо», — нахмурившись, пробурчал бомбиль. «Казачий дозор пока через реку не прошел, «Никак нет», — ответил за капитана Кравцов. «В ущелье одно лишь наше отделение пикетом выставлено. Горцы ускакали по дороге прочь. Владимир Францевич, да подгоните же вы казаков!» Обернувшись к майору Китлеру, выкрикнул в сердцах Бомбиль. «Их превосходительство спросит, а у нас еще разъезды к Нухе не ушли. Что мне прикажете ему отвечать?» «Сию минуту, господин полковник». Тот козырнул и, развернув коня, вступил опять в горную речку. Двое последующих суток стычек с горцами не было. Войска генерала Небальсина приближались к столице Шекинского ханства, Нухе. За три версты от крепостных стен Селимхан решил дать русским сражение. На выходившую из гор в долину русскую колонну он кинул свою многочисленную конницу. «Татары!» — несся с криками казачий дозор. «Татары скачут! Тьма! Трубач!» — сигнал атакует неприятельская кавалерия. Скомандовал ехавший с авангардом майор Китлер, и в воздухе поплыл тревожный напев. «Эскадроном спешится! Коноводам отвести коней в тыл! Фронтом к долине! В две шеренги становись! Оружие к бою! Штыки надеть!» Выхватив из бушмата мушкет, Гончаров отдал коноводу чайку и сместился вправо. Все его отделение деловито щелкало крышками полок замка, проверяя затравку, отстегивало клапаны ледунок, примыкало к дулам штыки, а со стороны долины в облаке пыли уже накатывала голосящая масса неприятельской конницы. «Не робей, братцы!» — донесся крик майора. «С флангов нас не обойдут, с тыла не вырубит, поспешили басурмане, теперь им только лишь в лоб переть, а тут их уже ваша пуля и верный штык встретит. Стой твердо, спину врагу не показывай, труса не празднуй, и с Божьей помощью все устоим». На душе от этого уверенного голоса стало как-то спокойнее. «Устоим, а чего нет? Сколько раз уже вот так отбивались? Первая шеренга, цельса». Прищурив левый глаз, Гончаров поймал на мушку несшегося в первых рядах горца. «Пли!» «Бабах!» Раскатисто прогремел первый залп, и пороховое облачко от сгоревшего пороха заслонило неприятеля. Пальцы, по привычке выхватив из ледунки новый патрон, уже поднесли его ко рту. Хрусь, зубы рванули плотную провощенную бумагу, скусывая самый кончик. Вторая шеренга, огонь. По ушам с двух сторон ударили выстрелы, рука чуть дрогнула, и немного пороха просыпалось мимо полки. В первой шеренге, такое себе занятие стоять, когда вторая прямо из-за тебя в упор лупит. Ладно, ничего, слегка оглохнешь вначале, потом уж привычнее будет. Крышка замка захлопнута, приклад мушкета у левого сапога, а в его ствол сыплется основная часть заряда. Теперь сюда же пулю прямо в бумаге, примнем все плотнее шомполом, а орущая масса ханской конницы уже совсем близко. Успеем, нет ли еще раз ударить? Заряжено. И Тимофей прижал плотнее приклад к плечу. Первая шеренга, огонь. Палец потянул спусковую скобу, и выстрел его мушкета вплелся в общий ружейный залп. Вторая шеренга, огонь. Неподалеку от русского строя пули свалили несколько десятков всадников и коней. К сверкавшим на солнце штыкам подскакало только лишь с десяток самых отважных. «А-а!» Горец вздыбил коня и, осаживая его, хлестнул кривой саблей наотмашь. Клинок просек каску резко отпрянувшему Мирону и не достал до его головы самую малость. «На-а!» Калюкин с Ярыгиным, подшагнув, ударили одновременно штыками. Ванькин вонзился татарину в ногу и, видать, задел своим жалом животное. Конь опять вздыбился, и Степкин штык прошел мимо цели. «Да чтоб тебя, зараза!» — выругался Тимофей, перехватывая мушкет левой рукой. «Вот ведь какой юркий, посечет ребят!» Правая рука выхватила пистоль из кобуры, отжав курок. Он выскочил из строя и с пяти шагов разрядил его в горца. Пуля ударила всадника в бок, и он выпал из седла на землю. «Перезарядиться!» — разнеслась по шеренгам команда майора. «Стоим на месте, братцы! Держать строй!» Откатившаяся вглубь долины ханская конница скрылась в клубах пыли, зато теперь проступила густая толпа неприятельской пехоты, шедшей в сторону русских. «А во, эдак они всей массой на нас скоро навалится», — проговорил озабоченно Ярыгин. «Где же наши-то? Не боись, рыжий, сейчас выйдут», — хмыкнув, проговорил Чанов. «Мы авангардом за версту от них шли, небось, совсем скоро подтянутся». Словно в подтверждение его слов позади раздались командные крики, и из дорожного поворота показалась голова колонны Томского пехотного полка. «Ваше высокоблагородие, к вам вестовой от генерала!» — крикнул майору штаб-трубач. К Китлеру подбежал унтер-офицер и зачастил с докладом. «Эскадроном рассыпать строй!» — скомандовал тот, выслушав вестового. «Принять всем вправо!» Мимо протопали первые роты пехотинцев, командиры развернули их из походного строя в боевую колонну. Обгоняя сбоку устроившихся, Вперед пробежало несколько сотен егерей. Они рассыпались в цепи перед пехотинцами и пробежали чуть вперед. На поле захлопали редкие пока еще выстрелы. «Штуцерники палят», узнав особый бой винтовальных стволов, уважительно проговорил Блохин. «У них за 400 шагов стрелки уверенно лупит, стволы чуть длиннее наших, а значит, и прямой бой лучше будет, но и наши, конечно, хороши». И ласково погладил казенник своего кавалерийского штуцера. Из-за поворота с грохотом выкатились орудийные передки. «Дорогу!» — прокричал скакавший впереди на гнедом жеребце артиллерийский капитан. «Вправо принять! Дорогу пушкам!» — рявкнул Китлер. Прямо на въезде в долину расчеты расцепляли орудия и, тут же развернув их жерлами к неприятелю, катили уже дальше руками. Пехотная колонна прошла сотню шагов и встала. На нее надвигалась огромная толпа ханской пехоты. Вооруженные чем попало шекинские воины бежали безо всякого строя, в руках у многих из них были сабли, копья, мечи, и только лишь у самой малой части виднелись старинные ружья. Цепи егерей ударили по ним частой россыпью выстрелов и отбежали под защиту основной колонны. А вот уже и она сама окуталась облачками порохового дыма. Толпы неприятеля, понеся потери, заметались и отхлынули резко назад. В это самое время 5 русских пушек выкатились на прямую наводку и ударили вдогон дальней картечью. «Коноводам подать коней!» — играл сигнал штаб-трубач. «Верхом рубиться будем», — проговорил негромко Копорский, поглаживая эфес сабли. «Вон и казаков сюда тоже подогнали. Гончаров, Пенегин, на флангах будете, по себе равняйте строй. В бегство обратим неприятеля, дальше уже команда рассыпным строем скакать будет. А пока так в две растянутые линии скачем». «Слушаюсь, ваше благородие», — ответил каждый из унтеров. «Вот и коноводы с лошадьми». Вскочив в седло, Тимофей потрепал гриву чайки, приговаривая: «Спокойно, спокойно, моя хорошая». Оглушительно грохотали пушки, в ноздри бил запах сгоревшего пороха, кобыла беспокоилась и прядала ушами. Селим хан, заметив бегство своих пехотинцев, опять бросил в бой свою конницу, и снова, как и в прошлый раз, она совсем немного не доскакала до русских позиций. Под губительным картечным и ружейным огнем шекинские всадники разворачивали своих коней, спеша отступить. «Шагом!» — прокричал Бомбиль, приняв командование всей русской конницей. «Дирекция движения — прямо!» Выстроенные в две шеренги эскадроны тронулись туда, где сейчас на поле гремела смерть. «Аллюр рысью!» — отдал новую команду полковник, ускоряя ход эскадронов. Гончаров дал чайке шинкели. Обойдя справа колонну своей пехоты, драгуны выскочили на усыпанную трупами равнину. Конница неприятеля стремительно откатывалась, и перед ними была толпа спешенных ханских воинов. «Аллюр галопом!» — гремели строевой сигнал трубачи. «Атака! Атака! Атака!» Выхватив из ножен саблю, Тимофей крутанул ее над головой. «Ура!» — его голос слился с сотнями других. «В карьер!» — ревели трубы, подгоняя кавалеристов. Растянутые по фронту шеренги драгун летели на неприятеля, блестя на солнце клинками. Гончаров несся в первый. Перед глазами мелькали фигуры людей, черные шапки, выпученные от ужаса глаза, раскрытые в крике рты, ружья, клинки, жало копий. Эх-ха! Привстав на стременах, он с оттяжкой рубанул первого, второго воина, третий сбоку ткнул его копьем, и наконечник рванул кожу ледунки. «Не останавливаться, вперед!» мелькнуло в сознании, и он подхлестнул чайку. На полном ходу она грудью сбила одного горца, втоптала второго и рванула вперед. «Ура!» Хлёст по голове, по шее, по поднятым рукам, по древку копья. Хлёст, еще хлёст, хлёст, хлёст, хлёст. Кровью обрызгало лицо, руки, мундир. Две линии кавалеристов прорубились сквозь густую толпу и вынеслись на открытое место. «Разворот, равняй линии!» Разнеслась команда полковника. «Вперед, братцы! Ура! Ура!» Драгунские эскадроны с примкнувшими к ним казаками понеслись обратно, рубя ошалевших от страха пехотинцев. Никакого сопротивления русской коннице уже не было, неприятель в панике бежал к своей крепости. Для кавалерии наступило время кровавого пира. Рассыпав шеренги, рубили бежавших до самых городских садов. Со стен крепости ударили пушки, и в воздухе просвистели ядра. «Аппель! Отход!» — сигналил трубач. Тяжело дышавшая чайка легкой рысцой скакала в ту сторону, откуда только недавно она начинала свой бег. Правая рука у Тимофея совсем занемела. Вытащив из сумы ветошь, он протер красные разводы на клинке и загнал его в ножны. Все было липкое от крови, и этот особенный, такой уже знакомый запах сечи. Навстречу кавалеристам бежали цепи егерей. «Молодцы, драгуны, дали вы им прикурить», — кричали задорно стрелки. «В капусту басурман порубили. Ага, пока вы зеленые от них бегали», — подкалывали егерей кавалеристы. «Да мы ретираду по команде делали», — неслось в ответ. «Полковник Бомбиль оставил эскадроны на майора Китлера, сам же отъехал к генеральской свите. Отведя походную колонну к ручью, майор разрешил всем спешиться и привести себя в порядок. Около воды еще оставалась зелень, и Тимофей, спутав передние ноги чайки веревкой, расседлал ее. Мало травы, покачав головой, заметил Кошелев. Осень на пороге, да ее и летом среди камней не больно нарастает. То ли дело у нас в России, вот где пасись, не хочу, а тут без фуражира никак. Пошли за водой, Федот Васильевич, предложил, показав на ручей, Гончаров. Пока тихо, лошадей напоим, да и сами кровь, пот смоем. Ленька, бери ведро, сказал он другу и махнул рукой, а то Герасим все вычерпает. А чего, ежели вы телитесь, крикнул тот, стоя в воде, которая доходила до середины сапог. Стойте себе дальше, балакайте, точно тогда вычерпаю. Вынув из седельных сум скатанные кожаные ведра, драгуны шли к ручью, где смывали с себя всю боевую грязь. После чего, набрав воды, возвращались к лошадям. Те уже немного отстоялись после горячки боя, и теперь их можно было поить. Обозные едут. Разнеслось по берегу. В сторону спешенных эскадронов катило с полдюжины повозок. «Пей, пей, сейчас овса еще принесу», — погладив морду чайки, проговорил ласково Тимофей. Та высунула морду из ведра и, обдавая драгуна брызгами, громко фыркнула. «Ну, будя, будя, не хулигань», — проворчал тот, — «а то сухаря у меня не получишь». Схватив торбу, он поспешил к повозкам. Около них уже толпились драгуны. По два гарница, 6 гарниц, мера сыпучих тел, 0,5 четверика, 3,28 литра, 1,32 осьмины, 1,8 четверика, 1,4 ведра. «Велено давать, не более», — донесся знакомый ворчливый голос, и Тимофей поспешил на него. «Дядька Захар, насыпай от души», — попросил он и подмигнул земляку. «Здрав будь, Тимофей». И, зацепившись взглядом за аннинскую медаль и унтерские галуны на мундире, добавил уважительно: «Иванович, сильная рубка сегодня была, да не ед, легко татар сбили». Отмерив положенное, Захар покосился на стоявших в очереди и сыпанул в торбу лишний черпак. «Сена нет, извиняйте, господин унтер-офицер, только один навез, а за сухарями вон к той повозке, к Бабкину вам надо». «Хорошо иметь земляков в обозной команде», — думал Гончаров, открыв торбу. Антип прямо в нее на овес положил 5 плотных сухарных кирпичиков и незаметно сунул еще 2. «Для принцессы твоей балованной», — проговорил, хмыкнув он. «Слышал, вас в полковой обоз переводит», — полюбопытствовал Гончаров, поднимая торбу. «После похода, а после рождественских обещали», — произнес нестроевой драгун. «У Захара там приятельство с полковым каптенармусом сложилось. В Тифлисе будем теперь и чем мы квартироваться. Глядишь, в скорости и семьи из Уфы сюда выпишем». «Дай-то бог», — улыбнувшись, сказал Тимофей. «Соскучились ведь, небось, а то о, 3 года уже прошло с рекрутчины», — ответил тот, вздохнув. «Детишки подросли, чать, и не узнают даже отцов. Ну все, ее, не задерживай, а после поговорите», — донеслись голоса из-за спины. «Всем хватит, не гоношись», — откликнулся басом Бабкин. «Ладно, и правда, Антип, потом поговорим, а то вон люди волнуются». Тимофей кивнул головой за спину. «Подходи, братцы, кто там следующий?» И пошел в ту сторону, где паслись лошади. Глава 7. Сквозь огненный вал. Потерпевшие поражение в долине войско Селимхана укрылось в крепости, и русские начали обкладывать ее со всех сторон. Стены Нухи не были такими высокими, как в Ереване или Гиндже, но общим числом силы осаждающих значительно уступали своему противнику. Не было у русских и осадной артиллерии. 5-10 фунтовых, четверть пудовых, единорогов годились только лишь на то, чтобы выбить ядрами ворота. Генерал Небальсин предложил хану почетную сдачу, обещав оставить его правителем окружающих земель, если он принесет присягу на верность русскому императору. Для правителя Шикинского ханства это не представляло особой трудности, ведь он уже дважды, в 1796 и 1805 годах, давал ее, правда, потом нарушая. Чего уж там, один раз больше, один раз меньше, какая разница, но большого кровопролития в любом случае можно было бы избежать. За ответом капитан Самохваловский в сопровождении трубача и трех драгунов подъехал к воротам на следующее утро. Под ноги его коня с башни скинули отрубленную голову. «Это ответ хана», — донесся крик толмача. «Так будет с каждым их ваших воинов, как и с этим пленным, если вы не уйдете из пределов нашего ханства. Стены наши крепки, а воины полны решимости постоять за своего владетеля и семьи. Скоро на помощь придет несметное войско из Персии и разорвет вас. Убирайтесь, пока целы». А Илья Петрович такой мне говорит: «Спокойно, Очипов, спешься, голубчик, и возьми с земли голову», — рассказывал Фрол. А сам эдак развернул коня боком, из кармана белый платочек вынул и обмахивает себя небрежно. «А у меня аж ноги не гнутся от страха, словно бы задеревенел. Там же цельная сотня ружейных стволов на тебя глядят, а ну как пальнут». «Ну, я, значит», — к голове той лежавшей подошел, за волосы ее взял и стою как дурак. «Куда же мне с ней дальше?» А их благородие с улыбкой на стены поглядывает, платочком машет, а мне, значится, шипит: «Быстрее ты, дескать, быстрее, дурень». «Ну, я голову-то в поильное ведро сунул и прыг скорее в седло». Господин капитан платочек тот аккуратно в четверо складывает, в кармашек его и развернул коня, тронулся, ну и мы все вслед за ним, и медленно-медленно шагом поехали прочь. «Ох и страсти», — рассказывал Фрол. «Я прямо вот спиной, братцы, чувствовал, как в меня из ружей татары целит. Бог миловал, никто не стрельнул». «А чья это голова-то была, Фролка?» — спросил один из слушавших рассказ драгунов. «Да не строевого, из томского пехотного», — пожав плечами, ответил тот. «Его еще 2 недели назад на ночевке скрали. Помните, когда горцы цельный десяток у костра вырезали?» Пехотный офицер ту голову признал. «Тихонький, — говорит, — дядька был, совсем даже невидный. Генерал Небальсин дал войскам на подготовку к штурму 2 дня. Атаковать крепость предполагалось с 2 равнинных сторон. 2 ее другие стороны возвышались над высоким обрывом, внизу которого бежала река Гурджаначи, и вести атаку тут не представлялось возможным. Из срубленных деревьев и разобранных жилищ предместий сколачивали лестницы и щиты, готовили вязанки из прутьев и веток, собирали сломанные телеги и всякий прочий хлам, чтобы заваливать им ров. Еще не рассвело, а 2 штурмовые колонны уже находились на своих местах. Спешенные эскадроны драгун и казаки стояли чуть в отдалении, отдельным генеральским резервом. Протрубил сигнал штаб-трубач, и одно за другим ударили выставленные заранее 5 русских орудий. 3 из них били по крепостным воротам, 2 сбивали своими ядрами зубцы на стенах. На то, чтобы пробить в них бреши, нельзя было даже и надеяться, слишком уж малый был калибр. Выставленные наверху шекинские пушки стреляли редко, то ли навык у ханских орудийщиков был слабый, то ли берегли припас, а может и робели. В любом случае на каждый их выстрел приходилось по 5-6 русских. Прошло около получаса, и главные, южные ворота были выбиты. «На штурм», — отдал приказ Небальсин. Обе колонны двинулись к определенным им участкам. Под прикрытием огня егерей выделенные из нестроевых солдат работные команды заваливали ров, и штурмующие уже готовились перебежать к стенам. Вот первый, второй людской ручеек, наконец прорвались к ним с лестницами и начали карабкаться казавшиеся издалека маленькими фигурки солдат. Вдруг на вершине стены мелькнули искры огней, и к основанию полетели десятки факелов и зажженных, пропитанных нефтью бурок. В небо взметнулось пламя, и повалил густой черный дым. «Чего это там? Чего?» — тревожно вопрошали стоявшие рядом драгуны. «Похоже, что-то горючее подожгли ханцы», — проговорил Гончаров. «Слышал уже про такое. Бакинцы горючую жижу нефть не раз при осадах уже поджигали. Ее у них много, хоть ведрами из ям черпай. Вот и сюда, небось, тоже завезли». «Огненный вал», — подтвердил стоявший впереди Копорский. «Обе стены у подножия пылают. Ох и не позавидуешь нашим пехотинцам». Было видно, как несколько фигурок, объятых пламенем, выбегали из огненного кольца и потом падали, катаясь по земле. «Сейчас отступим от стен, и сиди жди, когда новая команда будет, а совсем скоро холода с дождями придут», — пробормотал Сошников. «Помнишь, Тимофей, как под Ореванью в прошлом году околевали?» «Помню, Ефим Силович», — подтвердил тот. «Как же такое забыть? Поддержать бы надо пехоту, а то побьют ребят горцы». «Ждем», — пробасил вахмистр. «Начальство знает, когда нас в бой послать». Стоявшие в рядах колонны драгуны роптали, люди чувствовали. «Еще немного, еще чуть-чуть, и штурм сорвется, все труды и жертвы тогда будут напрасны. Отстоявшей на взгорке генеральской свиты отделилось несколько всадников. У коня, подскакавшего со штаб-офицерами командира полка, приняли поводья, и бомбель лихо с него соскочил. Знаменную группу в центр, прокричал он громогласно. Гарнистам играть наступный марш. Драгуны, поддержим нашу пехоту. Нарвский полк, за мной. Выхватив из ножен саблю, он побежал в сторону крепости. «Колонна, в атаку!» – прокричал майор Китлер. 300 спешенных кавалеристов бросились вслед за своими командирами. От одной из стен, бросая лестницы, уже откатывалась русская пехота. Возле той, где были южные ворота, еще трещали выстрелы. Штурмующие отбежали от полосы бушевавшего пламени и, рассыпавшись, били из ружей в защитников крепости. Еще немного, и они тоже отойдут вглубь долины. «Ура!» Ревущий атакующий клич колонна под развернутым полковым стягом выскочила из-за спин пехотинцев. «Вперед, братцы!» – прокричал полковник. «Не боись, не сгорим! Всем новые мундиры на замену! За мной!» И ринулся в огонь. «Ура!» – заорали 300 глоток, и драгуны рванули следом. Застывшие от изумления на стенах шикинцы глядели, как волна русских пронеслась сначала по заваленному рву, а потом сквозь бушующее пламя к воротам. «Ура!» Голову и руки обдало жаром. Такой непривычный в этом времени запах горящей нефти ударил Тимофею в ноздри. Его тут же заслонила вонь от жженых волос и кожи. «Как же больно! А-а!» Гончаров перебежал через пламя. Сапоги и мундир в нескольких местах пылали, но все, он уже был внутри крепости. «Ура!» Ревя от боли и от обуявшей их ярости, драгуны выплескивались потоком в разбитые ядрами ворота. «На-а!» Удар штыком в живот ошалевшего ханского воина. Мушкет резко на себя, еще рывок, и клинок входит в грудь второго. «Бей, Коли! А-а-а!» И он ринулся дальше. Сотню защитников у воротной площадки перебили в одну минуту. «Эскадрон, ко дворцу!» Прокричал черный от копоти огнев. «Даешь хана, даешь! Ура-а!» Сотня драгунов, сметая все на своем пути, понеслась по главной городской улице. Какие-то подразделения русских ворвались снизу в воротные башни и, выбив из них шикинцев, начали очищать стены. Какие-то в это время шли понизу, загоняя ханцев в узкие улочки. Вслед за драгунами в город ринулись и опомнившиеся пехотинцы. Началась форменная резня. Два горца, подпрыгнув, схватились за верх каменного забора, подтянулись и перевалились внутрь двора. Трое пытались открыть калитку и били в нее руками и ногами. «Ура!» Толпа русских с ревом пробежала мимо, у калитки в лужах крови остались лежать три трупа. Времени прочесывать дома не было, второй эскадрон драгун рвался к ханскому дворцу. Пара десятков из его охраны сгрудились около главного входа. Хлопнули выстрелы десятка оружий, и двое драгунов, споткнувшись, рухнули на камни площади. «Ура!» Грязные, закопченные, в дымившихся мундирах нарвцы бросились в штыки. Жало отбитого копья дернуло полу куртки. «На!» Рванув вперед, Тимофей вогнал штык в грудь копейщика. Рывок мушкета на себя, и воин со стоном валится прямо на него. Отталкивая труп, Гончаров пробежал вперед. У прохода, загораживая его, сгрудилось пятеро в кольчугах, с кривыми восточными мечами и щитами в руках. Пуля в стволе. Тимофей замедлился и, вскинув мушкет, разрядил его в закрывавшегося щитом воина. Пуля пробила насквозь и щит, и кольчугу. Хлопнуло еще несколько выстрелов, и толпа атакующих ворвалась внутрь здания. Дюжину охранников закололи в коридорах. Разбивая прикладами двери комнат, драгуны врывались внутрь. В нескольких сидели, собравшись кучками и дрожа от страха, женщины с детьми.